Глава 34. Долина открылась сразу за поворотом, словно кто-то отодвинул ширму. Ниже на зеленом, разделенном на сектора угодий плато, стоял город. Небольшой, обнесенный стеной, он жался одним боком к скалам, словно надеясь на защиту. Построенный из серого камня, с темными красными крышами, он показался мне игрушечным с такого расстояния. А перед городом, раскинув ровными рядами темные шатры, стояла армия. С такого расстояния казалось, что палаточный лагерь больше самого города. Было не разглядеть в деталях, но пока что между городом и армией пространство оставалось пустым, не пугая тысячи ощетинившихся копий и мечей. Но, судя по какому-то движению среди палаток, это не продлится долго. «Сейчас мы спустимся ниже к нормальным тропам, и тогда ускоримся». Тихо, словно кто-то мог услышать с такого расстояния, предупредил Гайку. «Не старайтесь угнаться за всеми. Мы будем держаться чуть в стороне». «Куда Гирс поведет отряд? Будет нападать с тыла?» «Нет. У князя слишком мало людей, чтобы разделять. Командир хочет подвести войска с правого фланга, отрезая Йенса от ворот. Если мы откинем противника, скорее всего, им придется отступить». Откуда такая уверенность? Я не понимала, по каким правилам все действует и как Гайку может делать какие-то выводы. Напомню, княгиня, что в ближайшие дни также ожидается, что Фарук сможет со своим отрядом прийти в долину. Йенс рассчитывал, вероятнее всего, что справится с князем одной атакой. Но это не удалось. Так что все ставки на сегодняшний день. А нас никто не ожидает. Смотрите. Гирс разворачивает знамена. Это было удивительное зрелище. Кажется, за все время, пока я путешествовала с воинами князя, я не обращала внимания на этот атрибут, не уверена, что и вовсе видела его. Сейчас же все изменилось. Сразу в трех местах развернулись небольшие, прикрепленные к спинам воинов флаги, а впереди на высоком древке развернулось знамя. Большое черное знамя с серебряной вышивкой в виде тонких витых узоров и трех звезд. Оно смотрелось настолько величественно, что я невольно потерла ладонью пересохшее горло. «Вы готовы, княгиня? Держите поводья крепче и перекройте лицо платком». Тахира, подъехав ближе, помогла закрепить на нижней части лица тонкую материю. Не представляя, зачем это понадобилось, но, привыкнув, что этим людям виднее, я только кивнула благодаря, когда все было готово. Над долиной разнесся гулкий звук рога, и со стороны армии Йенса началось не просто движение, а построение ровными рядами, заставляя сердце холодеть. Мы все еще спускались по узкой, разветвляющейся звериной тропе между деревьев, почти не видя, что происходит у города, когда сигнал рога повторился, но уже в другом тоне. Сигнал к атаке. «Вперед!» Гайку стукнул по бокам своего коня, через несколько мгновений вылетая на открытую местность. Моя лошадь бросилась вперед так резко, что я с трудом сумела удержаться в седле. Потребовалось пара долгих мгновений, пока удалось приноровиться к этой бешеной скачке. Внутри все подпрыгивало. Шлем норовил съехать и закрыть глаза, так что единственное, что мне оставалось, это изо всех сил, уцепившись в поводья и сжав колени, терпеть. Впереди слышался лязг и крики, но из-за пыли, поднимаемой армией впереди, я ничего не могла разглядеть, с трудом дыша. Если бы не платок, закрывающий нос и рот, я, кажется, наглоталась бы песка до смерти. Гайку, ведущий мою маленькую часть отряда, в какой-то момент потянул поводья, поворачивая в сторону городских ворот и немного отделяясь от людей Гирса. И в это мгновение над долиной разнесся клич, от которого кровь на мгновение застыла в жилах. «Княгиня бесстрашна! Княгиня бесстрашна!» С этим воплем воины, ведомые Гирсом, как острый клинок, врезались в армию Йенса, раскидывая неожидавших нападения противников в разные стороны. Натягивая поводья, Гайку замедлил ход, останавливаясь в паре сотен метров от города. Пыль все еще не осела, но мне уже было видно, что в войне нет ни чести, ни уважения. Это больше походило на свалку. Сквозь лязг металла слышались стоны, ржание лошадей, Не представляя, как в этой гуще можно хоть что-то разобрать и отличить своих от чужих, я с ужасом смотрела на бледное лицо одного из воинов вражеского отряда, который, пошатываясь, вышел из общего боя. Он медленно двигался в нашу сторону, волоча по земле клинок. В пыли за ним оставалась мокрая полоса. Кровь лилась по руке и ногам. Несмотря на расстояние, мне показалось, что этот несчастный человек, расставшийся в жизнью из-за чужих амбиций, смотрит прямо на меня. Он сделал еще шаг, а через мгновение рухнул, сраженный стрелой в шею. К горлу подкатила тошнота, и я с трудом сдержала позыв. Во рту стало противно, а внутренности скрутило узлом. Вдруг раздался, отвлекая от неприятных ощущений, другой, более высокий звук. Ворота города распахнулись, и в гущу сражающихся влетел еще один отряд. Люди князя были пешими, как и воины Йенса, но мне показалось, что их движения были более стремительны, хотя тут ни о какой объективности и речи не шло. Не знаю, сколько времени длился этот бой, но для меня все слилось в сплошную какофонию звуков и образов. Я не могла отвести взгляд, видя, как один за другим падают люди, как веером разлетаются брызги крови. Грохот слился в какой-то стойкий гул. Кажется, что-то говорила Тахира, звала меня, но я не слышала. В какой-то момент прямо передо мной пролетела стрела, заставив очнуться от того транса, в который я впала. Вокруг меня мгновенно поднялась суматоха, и несколько человек из отряда сопровождения рванули в сторону. Больше стрел не было, но я смогла вернуться в реальность. Несколько раз моргнув, с удивлением уставилась на затихшее поле. Кажется, мое восприятие сыграло со мной какую-то шутку, растянув момент. «Мы победили, княгиня», — тихо произнес Гай Ку, привлекая внимание. Повернув голову в сторону стража, с удивлением заметила, что практически у ног моего коня навзничь лежит несколько тел. Подняв голову, в каком-то странном состоянии уставилась на высокую мужскую фигуру, почему-то выделяющуюся среди всех. Скинув шлем, подав его кому-то из приближенных, мужчина запрыгнул на спину лошади, направив ее быстрым шагом в нашу сторону. Я смотрела на него, склонив голову чуть на бок, пытаясь заставить мысли двигаться быстрее. Кажется, мне не хватало воздуха. Сдернув ткань с лица, глубоко и судорожно вздохнула. «Князь едет к нам», — с удовлетворением произнес Гай Ку, а мне захотелось скривиться. Как оказалось, к этому я готова не была. «Думаю, мы можем возвращаться в замок. Прямо сейчас», — малодушно пробормотала я, дернув поводье, отчего лошадь сделала несколько шагов назад. Мадис, придержав коня, остановился в 10 шагах от нас. Его темный доспех был заляпан кровью, но лицо оставалось непроницаемым. Вокруг вдруг наступила какая-то оглушающая тишина. Я не могла отвести глаз от Мадиса, но и произнести что-либо была не в состоянии. Так прошло, кажется, 10 минут. Никто вокруг не двигался, боясь привлечь внимание князя, но ему, кажется, было все равно. Супруг смотрел только на меня, не произнеся ни единого слова. От этого напряжения меня начало немного потряхивать. Не представляя, что можно сказать в этом случае, я только смотрела в эти медовые глаза, словно ожидая подсказки. И тут произошло немыслимое. Со стороны воинов, перетягивающих раны и помогающих друг другу, раздался оглушительный вопль. «Княгиня бесстрашна!» Вот тут самообладание изменило Мадису. Одна бровь князя поползла вверх, выражая высшую степень изумления. «Что ж, бесстрашная княгиня, следуйте за мной в город, раз уж вы решили навестить своего мужа». Едва дыша, я тронула поводья, направляя лошадь вслед за князем.